Глава 97. До места пришлось ехать 2 часа, но Ферлин не скучал. Он с интересом рассматривал странную, принятую здесь архитектуру. Все здания были какими-то выпуклыми. Это казалось забавным, и сонливости как не бывало. Он глядел на непривычного вида деревья, на прохожих, одетых, на его взгляд, слишком вычурно. Другая планета, другие вкусы. А вот глобальные бренды здесь присутствовали те же. Сетевые рестораны, производители стиральных машинок, автомобилей и кремов для загара. Они были вездесущи и призывали покупать, потреблять и использовать только их товары, улыбаясь и подмигивая с одинаковых билбордов. За городом потянулись предместья, пустыри вперемешку с одинокими фермерскими домами, окруженными полями с проклюнувшимися ростками какой-то культуры. «Сэр, не рассказывайте начальству, что нашли у меня это белье!» «Если специально не спросят, не скажу», – пожал плечами Ферлин. «Но хочу предупредить, пока ты на этой работе, ты здорово рискуешь». «Но это понятно, сэр, вы тоже рискуете». «Я не об этом. Ты подбираешь баб с улицы, а одна из них может оказаться вражеским агентом». «Да я вроде фильтрую их. Сначала знакомлюсь, а уж потом. Но иногда даже отказываюсь знакомиться, если что-то не так». Ферлин вздохнул. Фургон съехал на ухабистую грунтовку, пришлось держаться за поручни, чтобы не удариться головой о стойку. Эта скачка продолжалась еще 1/4 часа, и скоро фургон остановился у сетчатой изгороди, за которой начиналась территория с подстриженной травкой, побеленными столбиками, с громоздившимися на них ящиками с аппаратурой и вытянутой приземистой постройкой под 4-скатной крышей. Ферлин смотрел на все это и никак не мог понять, что это за объект. «Раньше здесь была метеостанция», – сказал водитель, выбираясь из кабины. «Ага», – кивнул Ферлин и, достав из-за спинки чемоданчик, соскочил на траву. Потом потянул носом воздух и улыбнулся. Здесь пахло, как в деревне. Никаких автомобильных выхлопов, пыли и сажи. Просто красота. «Ну, и чего мы стоим? Он же калитка». «Мы должны подождать здесь, сэр. К нам кто-нибудь выйдет». И действительно, скоро из постройки вышел человек в форме пехотинца, но без знаков различия. Он закинул на плечо автомат и направился к прибывшим. «С прибытием, Кокс!» – поздоровался он через сетку. «Привет, Рауль!» «Иди к калитке, я открою». «А мне теперь куда, мистер?» – спросил Рауля водитель. «Езжай в деревню, купи в магазине 10 упаковок замороженных котлет и соус. А лучше возьми штуки 3 разного – томатный, ну и еще какие-нибудь». «А деньги?» «Пусть запишут на полковника, у него там кредит», — сказал Рауль, пропуская Ферлина на территорию. Водитель пожал плечами, вернулся в кабину и, запустив мотор, уехал. «Странный парень», — сказал Ферлин, чтобы что-то сказать. Когда-то они с Раулем сильно поссорились и потом старались не общаться. Но это было давно. «Мудак он», — сказал Рауль. «Торгует в деревне казенной горючкой». «Если бы только это». «А что еще?» — спросил Рауль, открывая перед Ферлином дверь в дом. «Ты помнишь, как мы с тобой подрались?» — вместо ответа спросил Ферлин. «Конечно, ты мне тогда зуб выбил». «А ты мне рассек бровь и сломал ребро. Но сейчас я рад тебя видеть, честное слово». «И я рад, Кокс», – улыбнулся Рауль, демонстрируя отсутствие того самого зуба. «Добро пожаловать на базу».